Имеются у вас еще какие-либо предметы, мадам, о которых вы хотели бы упомянуть в декларации? — спросил инспектор Стэндиш. Миссис Моссмен возмущенно отрезала: разумеется, нет. Вы в этом уверены? Таможенным инспекторам предписывается всячески способствовать добровольному признанию пассажиров. Намеренно заманивать их в ловушку не разрешается, если, конечно, они сами не лезут в нее. Не удостоив Стэндиша ответа, миссис Моссмен только презрительно тряхнула головой. «В таком случае, мадам, — сказал инспектор Стэндиш, — не будете ли вы любезны открыть сумочку?» Только тут эта самоуверенная особа впервые проявила некоторую растерянность. «Но, насколько мне известно, дамские сумочки никогда не осматривают. Я прохожу через таможню не в первый раз. Как правило, нет. Но за нами сохраняется это право. Только в особых, крайне редких случаях таможенники прибегают к досмотру дамских сумочек, так же, как и карманов мужских костюмов или пальто. Предложить пассажирке показать содержимое сумочки — случай из ряда вон выходящий. Но когда какой-либо субъект проявляет чрезмерное упрямство, таможенники становятся упрямыми тоже. Миссис Гарриет Дю Барри Моссмен с большой неохотой открыла сумочку. Гарри Стэндиш обследовал губную помаду и золотую пудреницу. Вынув пластинку с прессованной пудрой, он извлек из-под нее кольцо с бриллиантом и рубином и сдул с него остатки пудры. В сумочке оказался начатый тюбик с кремом для рук. Разогнув нижнюю часть тюбика, Стэндиш увидел, что им пользовались не с того конца. Подавив тюбик в верхней части возле колпачка, он нащупал внутри что-то твердое. «Когда же эти горе-контрабандисты изобретут что-нибудь новенькое?» — с досадой подумал он. «Все то же старье, надоевшие трюки. Сколько он их перевидал на своем веку?» Миссис Моссмен побелела, от ее высокомерия не осталось и следа. «Мадам, — сказал инспектор Стэндиш, — я должен покинуть вас ненадолго, но я вернусь. К тому же теперь вся эта процедура займет еще некоторое время». Он обратился к молодому таможеннику, стоявшему рядом: «Тщательно проверьте все, вспорите подкладку в сумке, проверьте дно чемоданов и швы на всех предметах одежды. Составьте опись, ну, в общем, вы сами знаете». Он уже направлялся к двери, когда миссис Моссмен окликнула его: «Инспектор». Стэндиш остановился: «Да, мадам. Насчет этого жакета и платьев, возможно, я что-то напутала. Я действительно купила их за границей, и также еще несколько вещиц». Стэндиш покачал головой. «Как это люди не понимают, что нельзя заходить слишком далеко? Ведь потом уже не может быть и речи о каком-либо соглашении». Он заметил, что молодой таможенник тем временем обнаружил еще что-то. «Пожалуйста, прошу вас, мой супруг». Инспектор Гарри Стэндиш отвернулся, чтобы не видеть бледного, потерянного лица миссис Моссмен, и поспешно вышел из таможенного зала. Самым коротким путем по служебному проходу под залом ожидания он направился к вестибюлю Д, к выходу 47. По дороге он раздумывал над тупоумием миссис Гарри Дюбари Моссмен и ей подобных. «Впиши она честно меховой жакет и платье в декларацию. Пошлина была бы не столь уж велика, особенно для явно богатой женщины. Молодой таможенник не стал бы затевать дело из-за одних свитеров, даже если бы и заметил, что они куплены за границей. И уж, конечно, никто бы не подумал открывать ее сумочку. Таможенники знают, что многие пассажиры, возвращаясь на родину, стараются что-то провести контрабандой, но смотрят на это сквозь пальцы. Более того, если ж к их помощи прибегают, они иной раз даже дают пассажирам советы, указывая, какие облагаемые наиболее высокой пошлиной предметы включить в декларацию, так, чтобы получилась сумма, не подлежащая обложению, а пошлину заплатить лишь за те предметы, на которые она не так высока». Попадались с поличным, штрафовались, а порой и привлекались к судебной ответственности преимущественно непомерно алчные люди вроде миссис Моссмен, которая во что бы то ни стало хотела провести все даром. И Гарри Стэндиша угнетала мысль о том, что таких, как она, слишком много. Он с облегчением обнаружил, что посадка на рейс 2 еще не закончилась, и контролеру выхода продолжает проверять билеты последних пассажиров. Форма таможенника давала Стэндишу пропуск в любую часть аэропорта, и занятый проверкой билетов контролер едва взглянул на него, когда он подходил. Стэндиш заметил, что контролеру помогает рыжеволосая молодая женщина, старший агент по обслуживанию пассажиров. Он даже припомнил ее фамилию — миссис Ливингстон. Стэндиш прошел в салон туристского класса, улыбнувшись стюардессе, стоявшей у входа в самолет. «Я на минутку. Смотрите, не увезите меня с собой». Он разыскал свою племянницу Джуди. Она сидела на третьем месте у окна. Два места по другую сторону прохода занимала молодая пара с ребенком, и Джуди развлекалась, забавляя малышку. Как во всех салонах туристского класса, здесь было тесно, душно, да и кресла расположены так близко одно к другому, что негде повернуться. Инспектор Стэндиш сам путешествовал по воздуху редко, а когда это случалось, тоже брал билет туристского класса и каждый раз страдал от клаустрофобии. Он отнюдь не завидовал всем этим людям, которым предстоял сейчас утомительно однообразный 10-часовой перелет. «Дядя Гарри!» — воскликнула Джуди. «Я уж думала, вы не придете!» Она положила ребенка на колени матери. «Я пришел пожелать счастливого пути», — сказал Стэндиш. «Надеюсь, удача будет сопутствовать тебе весь год. А когда будешь возвращаться домой, смотри, не пытайся провести контрабанду». Джуди рассмеялась. «Ни в коем случае, дядя Гарри, прощайте». Она подставила ему лицо для поцелуя, и он нежно чмокнул ее в щеку. Он был спокоен за Джуди. Вторая миссис Моссмен из нее не получится, он был в этом уверен. Дружелюбно кивнув стюардессам, таможенный инспектор покинул самолет. Вернувшись в зал ожидания, он задержался у выхода, наблюдая за происходящим. Последние минуты перед отлетом, особенно когда самолет отправляется в дальний рейс, всегда действовали на инспектора Стэндиша тревожно и завораживающе, как, впрочем, и на многих людей. Внезапно из репродуктора донеслось сообщение: заканчивается посадка в самолет Трансамерики, вылетающий рейсом 2, «Золотой Аргос». Пассажиров у выхода теперь оставалось только двое. Рыжеволосая миссис Ливингстон проглядывала какие-то бумаги, контролер проверял билет предпоследнего пассажира, высокого блондина в верблюжьем пальто без шляпы. Пройдя проверку, высокий блондин по галерее гармошки направился к туристскому отсеку самолета. Миссис Ливингстон вернулась в главный зал. Наблюдая все это, инспектор Стэндиш почти бессознательно обратил внимание на фигуру, неподвижно стоявшую у окна, спиной к выходу на летное поле. Стэндиш увидел, что это старушка, маленькая, хрупкая, немного растерянная. На ней был черный, несколько старомодный костюм, в руках сумочка из черных бусин. У этой старушки был до того трогательно беззащитный вид, что Стэндиш невольно подумал, как могла такая пожилая женщина оказаться здесь в столь поздний час и совсем одна. Старушка направилась к контролеру Трансамерики, производившему посадку на рейс 2. Двигалась она необыкновенно проворно и легко. До Стэндиша долетели обрывки ее разговора с контролером, прорывавшиеся сквозь шум уже запущенных двигателей. «Прошу вас, мой сын только что поднялся в самолет, такой высокий блондин, без шляпы, в пальто из верблюжьей шерсти, он забыл бумажник. Здесь все его деньги». Стэндиш заметил, что старушка держит в руке какой-то предмет, похожий на мужской бумажник. У контролера был усталый вид, что нередко бывает в последние секунды посадки. Он нетерпеливо поглядел на старушку, протянул руку, чтобы взять бумажник, затем поглядел снова внимательнее, передумал и что-то торопливо сказал, мотнув в сторону галереи гармошки головой. До Стэндиша долетело только: «Попросите стюардессу». Старушка улыбнулась, кивнула, направилась к галерее и вскоре скрылась из глаз. Все эти наблюдения инспектора Стэндиша заняли не больше минуты, и тут он увидел еще одного пассажира, долговязого, сутулого человека, который почти бегом пересекал вестибюль, направляясь к выходу 47. Стэндиш успел рассмотреть худое костлявое лицо и тоненькие рыжеватые усики. В руках у пассажира был плоский чемоданчик. Стэндиш уже собирался уходить, но приостановился. Что-то в поведении этого пассажира привлекло его внимание. Быть может, то, как он держал чемоданчик, как судорожно прижимал его к боку. Слишком много людей прошло через таможню на глазах у Гарри Стэндиша. Некоторые из них вели себя точно так же, как этот долговязый, и почти всякий раз это означало, что они стараются что-то утаить. Если бы этот человек прилетел с одним из международных рейсов, Стэндиш попросил бы открыть чемоданчик и проверил бы его содержимое. Но этот пассажир не прилетел в Соединенные Штаты, а наоборот улетал. В сущности, какое инспектору Стэндишу до него дело, и все же какой-то инстинкт, какое-то особое шестое чувство, присущее почти всем таможенникам, а может быть и особое отношение Стэндиша к этому рейсу, которым улетала Джуди, удержала инспектора на месте, приковала его взгляд к чемоданчику, столь бережно оберегаемому долговязым пассажиром. Д.О. Геррера несколько воспрянул духом после того, как ему повезло со страховкой, и теперь чувствовал себя уже более уверенно. Подойдя к выходу на летное поле и увидев, что посадка в самолет еще не закончена, он сказал себе: «Ну, теперь, наконец, все трудности остались позади, и с этой минуты все пойдет как по маслу». И действительно, словно в подтверждение этих слов, при проверке документов у выхода никаких затруднений не возникло. Как Геррера и предполагал с самого начала, внимание контролера привлекло к себе небольшое расхождение между его паспортом и фамилией на билете, где вместо Геррера стояло Береро. Мельком взглянув на паспорт, контролер тут же внес поправку в свой список пассажиров, исправил фамилию на билете и принес извинения за оплошность. «Прошу прощения, сэр, иногда при заказе билета получаются такие описки». «Ну вот, все в порядке», — с удовлетворением подумал Геррера. «Фамилия его указана правильно, и когда придет сообщение о том, что самолет, улетевший в рейс 2, бесследно исчез, никакой путаницы с установлением его личности не возникнет». «Приятного путешествия, сэр!» Контролер возвратил ему билет и указал на галерею-гармошку, ведущую в туристский отсек самолет. Когда Геррера входил в самолет, все так же бережно прижимая к боку чемоданчик, оба двигателя правого борта были уже запущены. Место в самолете было им зарезервировано на городской станции, кресло возле окна, третье от прохода, и стюардесса помогла ему отыскать его. Пассажир, сидевший у прохода, привстал, и Геррера протиснулся на свое место. Среднее кресло между ними было еще свободно. Геррера застегнул ремень и бережно положил чемоданчик на колени. Его место оказалось примерно в середине туристского салона на левой стороне. Остальные пассажиры еще продолжали устраиваться, ставили ручной багаж, вешали пальто. Несколько пассажиров толпились в проходе. Одна из стюардесс, беззвучно шевеля губами, пересчитывала пассажиров, и на лице у нее было написано, хоть бы уже все угомонились наконец. Почувствовав, что страшное напряжение, в котором он находился с той минуты, как покинул свою квартиру, стало ослабевать, Геррера откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Он по-прежнему крепко сжимал в руках чемоданчик, но дрожь в пальцах понемногу проходила. Не открывая глаз, он нащупал под ручкой чемоданчика роковую петлю из шнура и тотчас почувствовал себя еще увереннее. «Вот так он и будет сидеть, не шевелясь», — подумалось ему, «а часа через 4 потянет за этот шнур и взорвет основательный заряд динамита, скрытый в чемоданчике». «Успеет ли он в это мгновение осознать происходящее?» — спросил он себя. «Будет ли какая-то доля секунды, какой-то миг, чтобы насладиться сознанием своего триумфа, а затем наступит милосердное небытие?» Теперь, когда он уже был на борту и чувствовал себя во всеоружии, ему не терпелось, чтобы самолет поднялся в воздух. Он открыл глаза, стюардесса еще продолжала вести подсчет. В салоне туристского класса в эту минуту находились 2 стюардессы. Маленькая старушка из Сан-Диего, миссис Ада Квонсет, спрятавшись в дамском туалете, слегка приотворила дверь и не спускала глаз с них обеих. Миссис Квонсет было хорошо известно, что стюардессы перед полетом пересчитывают пассажиров, и что именно эта минута наиболее опасна для едущих без билета. Но если удается избежать разоблачения во время подсчета, тогда шансы на то, что все сойдет благополучно, сильно возрастают. К счастью, подсчет производила другая стюардесса, не та, с которой миссис Квонсет пришлось объясняться, когда она ступила на борт самолета. Миссис Квонсет еще до этого пережила несколько неприятных минут, обнаружив, что эта рыжеволосая стерва, старший агент по обслуживанию пассажиров, торчит возле выхода 47. Благодарение небу, она убралась оттуда, прежде чем закончилась посадка, а одурачить контролера было совсем нетрудно. После этого миссис Квонсет, обратившись к стюардессе, встречавшей пассажиров у входа в самолет, повторила вымышленную историю с забытым бумажником. Стюардесса, которой приходилось отвечать на десятки вопросов, хлынувших в самолет пассажиров, отказалась взять бумажник, услыхав, что в нем куча денег, а именно на это и рассчитывала миссис Квонсет. Ей было предложено, как она и ожидала, самой разыскать своего сына и отдать ему бумажник, и притом побыстрее. Высокий блондин, игравший, сам того не подозревая, роль сына предприимчивой старой дамы, усаживался в это время на свое место в одном из передних рядов. Миссис Квонсет сделала несколько шагов по направлению к нему, но не слишком спешила приблизиться. Она украдкой наблюдала за стюардессой, стоявшей в дверях, стараясь улучшить минуту, когда ее внимание будет отвлечено, что в скором времени и произошло. Миссис Квонсет умела применяться к обстоятельствам. Она увидела неподалеку пустое место, которое можно было занять. Однако тут среди пассажиров произошло движение, и проход к одному из туалетов оказался свободным. Через несколько минут, слегка приотворив дверь туалета, миссис Квонсет обнаружила, что стюардесса, встречавшая пассажиров, куда-то скрылась, а подсчет начала вести другая. Когда стюардесса, продолжая считать, дошла до конца прохода, миссис Квонсет вышла из туалета и, пробормотав извинения, быстро проскользнула мимо нее. Она слышала, как стюардесса досадливо прищелкнула языком. «Значит, — сообразила миссис Консет, — сосчитала и меня, но пока этим дело и ограничилось». Впереди, слева от прохода, миссис Консет увидела незанятое среднее кресло в одном из трехместных рядов. Обладая немалым опытом по части полетов зайцем, маленькая старушка из Сан-Диего давно успела заметить, что именно эти средние места чаще всего остаются свободными, если проданы не все билеты. Объяснялось это тем, что большинство пассажиров предпочитает сидеть у прохода или возле окна. Устроившись в кресле, миссис Консет слегка наклонила голову и постаралась как можно меньше бросаться в глаза. Она не слишком обольщалась надеждой, что ей удастся до конца остаться незамеченной. Время начнутся различные формальности с паспортом, с таможенным досмотром. И тут уж ей от них не ускользнуть. Это ведь не то, что прилететь без билета из Сан-Диего в Нью-Йорк. Однако, если повезет, она все же побывает в Италии, что само по себе достаточно увлекательно, после чего ей еще предстоит приятное путешествие обратно, а пока что в полете ее будут вкусно кормить, покажут какой-нибудь фильм, потом, возможно, завяжется приятная беседа со спутниками. Ада Квонсет с любопытством поглядывала на своих соседей. Она успела заметить, что оба ее спутника справа и слева мужчины. Впрочем, на соседа справа она пока избегала смотреть, чтобы не поворачиваться лицом к стюардессам, которые сейчас медленно шли навстречу друг другу по проходу, заново, уже вдвоем, производя подсчет пассажиров. А вот на своего спутника слева миссис Квонсет нет-нет, да и бросала украдкой взгляд. Делать это было тем более просто, что он отдыхал, откинувшись на спинку кресла, и глаза его были закрыты. Это был худой, костлявый мужчина. Глядя на его землистое лицо с рыжеватыми усиками и тощую шею, миссис Консет подумала, что хороший плотный обед ему бы не повредил. Мужчина держал на коленях чемоданчик, и миссис Консет заметила, что хотя глаза у него были закрыты, пальцы крепко сжимали ручку чемоданчика. Стюардессы закончили подсчет из салона первого класса. Появилась еще одна стюардесса, и все трое начали торопливо о чем-то совещаться. Пассажир, сидевший слева от миссис Квонсет, открыл глаза. Его пальцы все так же крепко сжимали чемоданчик. Старушка из Сан-Диего, всю жизнь отличавшаяся любопытством, невольно подумала: интересно, что это у него там? Возвращаясь к себе в таможню, на этот раз через пассажирский вестибюль аэровокзала, инспектор Гарри Стэндиш никак не мог забыть о человеке с чемоданчиком. Стэндиш не имел права останавливать этого человека. За пределами таможенного зала служащие таможни могли задержать пассажира лишь в том случае, если последний как-то пытался избежать таможенного досмотра. Человек же, которого инспектор видел у выхода, под эту категорию никак не подпадал. Инспектор Стэндиш мог, разумеется, сделать другое, сообщить по телеграфу в итальянскую таможню приметы пассажира и свои подозрения о том, что этот человек, возможно, везет контрабанду. Но Стэндиш не был уверен, что ему следует это делать. Таможни различных государств редко сотрудничают друг с другом. Гораздо чаще между ними наблюдается профессиональное соперничество. Такое соперничество существует даже между американской и канадской таможнями. И не раз случалось, что таможенники Соединенных Штатов, получив секретную информацию о партии бриллиантов, переправляемых контрабандой в Канаду, по некоторым соображениям не ставили об этом в известность канадскую таможню. Вместо этого агенты сыскной полиции Соединенных Штатов выслеживали подозреваемых в контрабанде лиц по их прибытии в Канаду, держали их под наблюдением, но арестовывали лишь в том случае, если они вновь пересекали границу Соединенных Штатов. Объяснялось это следующим: вся контрабанда остается в той стране, где она захвачена, и ни одна из таможен не желала делиться своей добычей. И Стэндиш решил, что он не станет посылать телеграмму в Италию, но сообщит о своих подозрениях представителям Трансамерики, пусть сами принимают меры. Стэндиш увидел миссис Ливингстон, старшего агента по работе с пассажирами, которая тоже только что присутствовала при посадке на рейс 2. Она разговаривала с одним из пилотов и группой пассажиров. Гарри Стэндиш подождал, пока они не ушли. «Привет, мистер Стэндиш», — сказала Таня. «Надеюсь, у вас в таможне поспокойнее, чем здесь». «Ну, не особенно», — ответил Стэндиш, вспомнив миссис Гарриет Дюбари Моссмен, которую, вероятно, все еще продолжали допрашивать в таможенном зале. Таня заметила, что таможенник хочет ей что-то сказать, однако Стэндиш колебался. По Порой ему казалось, что он придает слишком большое значение своим инстинктивным подозрениям, превращается в сыщика-любителя. Однако ведь в большинстве случаев его подозрения подтверждались. «Я случайно видел посадку на ваш рейс-2», — сказал Стэндиш, — «и кое-что показалось мне подозрительным». Он бегло описал Тане внешность худого долговязого человека, который как-то странно прижимал к себе чемоданчик. «Вы думаете, он везет контрабанду?» — Стэндиш улыбнулся. «Если бы он не улетал, а прилетал к нам с одним из международных рейсов, я бы это в два счета выяснила. Тут я вам могу сказать только одно, миссис Ливингстон. Этот человек не хочет, чтобы кто-нибудь знал, что у него там в чемоданчике». Таня задумалась на минуту, потом сказала: «Не очень представляю себе, что я могу тут предпринять. Если даже пассажир и вез контрабанду, расследование этого едва ли входило в круг ее обязанностей». «Да, по всей вероятности, ничего. Но поскольку вы работаете в контакте с нами, я решил сказать вам о своих подозрениях. Благодарю вас, мистер Стэндиш, я сообщу о ваших наблюдениях управляющему перевозками, а он, быть может, сочтет нужным поставить об этом в известность командира корабля». Инспектор Стэндиш отошел. Таня поглядела вверх на часы, было без 1:11. Она поспешно поднялась на административный этаж аэровокзала, где помещалась контора Трансамерики. Пытаться перехватить самолет, пока он выруливает, было уже поздно. Через несколько секунд он поднимется в воздух. Вероятно, УП сейчас у себя. Он может связаться с капитаном Демерестом по радио, пока самолет еще на земле, если, конечно, найдет ее сообщение, заслуживающим внимания. Таня прибавила шагу. УП на месте не оказалось, но, к своему удивлению, она увидела там Питера Кокли. «Что вы тут делаете?» — резко спросила Таня. Молодой агент, которого так ловко провела за нос старушка из Сан-Диего, смущенно поведал о случившемся. Одураченный Питер Кокли только что получил уже один нагоняй. Доктор, которого он понапрасну притащил в дамскую комнату, был разъярен и не постеснялся в выражениях. Бедняга Кокли явно ждал такой же нахлобучки от миссис Ливингстон. Предчувствие его не обмануло. Таня вышла из себя. «Ах ты, черт, я же предупреждала вас, что у этой пройдохи куча всяких уловок». Обрушилась она на Питера. «Правильно, миссис Ливингстон, вы предупреждали. Да я, видите ли, теперь поздно об этом говорить. Свяжитесь по телефону со всеми выходами. Предупредите их, чтобы они следили в оба за очень скромной с виду старушкой в черном. Ну, вы знаете, как ее описать. Она хочет попасть в Нью-Йорк, но может попытаться сделать это каким-нибудь кружным путем. Если ее обнаружат, пусть контролер задержит ее и позвонит сюда. И что бы она там ни говорила, что бы ни придумывала, ни в коем случае не пропускать ее ни на один самолет. Ступайте, займитесь этим, а я пока что оповещу по телефону другие авиакомпании. Слушаюсь, мэм». В кабинете было несколько телефонов. Питер Кокли подошел к одному, Таня к другому. Таня знала на память номера телефонов ТВА, American Airlines, United Airlines и Orient. У всех четырех компаний были прямые беспосадочные рейсы до Нью-Йорка. Прежде всего, Таня связалась с Дженни Хенлайн, занимавшей такую же должность ТВА. Она слышала, как Питер Кокли в это время говорил: «Да, совсем старенькая, вся в черном. Да, с виду никак не скажешь». Таня почувствовала, что она вступает в своеобразное единоборство с хитроумной, изобретательной миссис Адой Квонсет. «Кто же кого, в конце концов, перехитрит?» — подумала Таня. Она уже забыла и о разговоре с таможенным инспектором Стэндишем, и о своем намерении разыскать УП. А на борту самолета, вылетавшего рейсом 2, капитан Вернон Демерест кипел от возмущения. «Какого черта они нас держат? Оба правых двигателя, 3-й и 4-й, самолета номер 731ТА уже работали. Они еще не были запущены на полную мощность, но их гул и вибрация отдавались в теле самолета. Несколько минут назад пилоты получили по внутреннему радиотелефону от инспектора, наблюдающего за погрузкой, подтверждение на запуск 3-го и 4-го двигателя. Однако подтверждение на запуск 1-го и 2-го двигателя, расположенных с того борта самолета, где производилась посадка, еще не было получено. В соответствии с существующим порядком, эти двигатели не запускаются до тех пор, пока все двери самолета не будут закрыты. Одна красная лампочка на панели приборов, мигнув, потухла 2 минуты назад. Это означало, что задняя дверь надежно закрыта, и задняя галерея-гармошка уже отведена от самолета. Но вторая красная лампочка еще продолжала гореть, указывая на то, что передняя дверь продолжает оставаться открытой. И, бросив взгляд в заднее окно кабины, можно было убедиться, что передняя галерея-гармошка еще не убрана. Обернувшись на сиденье, капитан Демерес сказал второму пилоту Джордану: «Отворите дверь». Сайд Джордан сидел позади двух первых пилотов у панели приборов контроля работы двигателей. Высокий, худощавый, он слегка приподнялся, потянулся и распахнул дверь из кабины в салон первого класса. Они увидели стоявших в салоне стюардесс, и среди них Гвен Мейгин. «Гвен!» — крикнул Демерес. Когда Гвен подошла, он спросил: «Какого черта мы задерживаемся? Что происходит?» Гвен казалась озабоченной. Число пассажиров в туристском классе не сходится ни с количеством проверенных билетов, ни с пассажирской ведомостью. Мы пересчитали дважды. А инспектор, наблюдавший за погрузкой, еще здесь? Здесь. Он проверяет наш подсчет. Пусть придет сюда, я хочу сказать ему два слова. На этой стадии подготовки к полету постоянно возникала проблема разделение ответственности. Номинально командир корабля уже считался вступившим в свои права, однако он не мог ни запустить двигатели, ни тронуться с места без санкции инспектора, наблюдающего за погрузкой. Оба они, как командир, так и инспектор, были равно заинтересованы в одном и том же, чтобы самолет поднялся в воздух точно по расписанию. В то же время каждый выполнял свои обязанности, и это приводило к разногласиям. Инспектор почти тут же появился в кабине, его чин можно было определить по одной серебряной нашивке на рукаве. «Послушайте, приятель, — сказал Демерест, — я знаю, что у вас есть свои трудности, но они есть и у нас. Сколько нам еще торчать здесь? Я только что распорядился вторично проверить у пассажиров билеты, капитан. В салоне туристского класса на одного человека больше, чем следует». «Прекрасно, — сказал Демерест. — А теперь я сообщу вам кое-что. Каждую лишнюю секунду, то мы здесь торчим, мы понапрасну жжем топливо в третьем и четвертом двигателях, запустить которые дали разрешение вы. Драгоценное топливо, необходимое нам сегодня в ночном полете. Так что если наш самолет сейчас же не поднимется в воздух, я глушу двигатели и посылаю за топливом, чтобы пополнить баки. И еще одно вам не мешает знать. С КДП только что сообщили, что у них появилось окно. Если мы сейчас начнем выруливать, нам немедленно дадут разрешение на взлет. Через 10 минут положение может измениться. Теперь решайте. Жду. Что вы скажете?» Инспектор колебался. Любое из решений было чревато неприятными последствиями. Он знал, что капитан прав, поднимая вопрос о топливе. Глушить же сейчас двигатели и пополнять баки, значит, по меньшей мере, еще на полчаса задержать вылет, который без того был отложен на час. А все это стоит денег. С другой стороны, на дальнем международном рейсе число принятых на борт пассажиров обязательно должно соответствовать числу предъявленных билетов. Если на борту самолета действительно будет обнаружен безбилетный пассажир, это послужит достаточным оправданием для задержки. Но если зайца не окажется и выяснится, что при проверке и подсчете просто-напросто какая-то путаница, а это вполне возможно, УП оторвет ему голову. Инспектор принял решение, которое напрашивалось само собой. Обернувшись к открытой двери, он распорядился: «Прекратите проверку билетов, самолет выруливает на старт». Когда дверь кабины захлопнулась, Сэнсон Хэррис, ухмыляясь, крикнул в трубку радиотелефона стоявшему внизу дежурному: «Могу запускать второй двигатель?» Трубки задребезжала в ответ: «Запускайте второй!» Передняя дверь самолета захлопнулась, красная лампочка в кабине мигнула и погасла. Второй двигатель загудел и перешел на мерное глухое урчание. «Могу запускать первый двигатель?» «Запускайте первый». Галерея-гармошка, словно отрезанная пуповина, отделилась от фюзеляжа и откатилась к зданию аэровокзала. Вернон Демерест запросил по радио наземного диспетчера разрешение выруливать на старт. Загудел и заработал первый двигатель. Капитан Энсон Хэррис, пилотировавший самолет и занимавший левое сиденье, утвердил ноги на педалях руля поворотов и носками нажал на тормоз, приготовившись вырулить на взлетную полосу и поднять самолет в воздух. За окнами продолжала бушевать метель. «Самолет Трансамерика рейс 2, говорит наземный диспетчер, — разрешаю выруливать взлетной полосе». Гул двигателей возрос. Вернон Демерест думал: Рим, потом Неаполь, ну вот мы и летим туда. Было ровно 23 часа по среднеевропейскому времени, когда в вестибюле ДЭК выходу 47 опрометью бросилась какая-то женщина. Она задыхалась и не могла произнести ни слова. Впрочем, задавать вопросы было уже бесполезно. Выход на поле был закрыт. Таблички, оповещавшие о рейсе 2 «Золотой Аргос», сняты. Самолет выруливал на взлетную полосу. Беспомощно опустив руки, Инес Геррера растерянно смотрела на удалявшиеся красные огни. Часть третья, 23:00, час 30. Глава первая. Как всегда в начале полета, старшая стюардесса Гвен Мейгин испытала чувство облегчения, мгновение, когда передняя дверь самолета захлопнулась. Еще несколько секунд, и самолет тронется с места. Лайнер в аэропорту подобен приехавшему погостить родственнику, находящемуся в рабской зависимости от настроений и капризов хозяев дома. Свободная, независимая жизнь не для него. Он уже не принадлежит самому себе. Он уже как лошадь, стреножен шлангами, подающими топливо. Какие-то люди, которые никогда не поднимаются с ним в воздух, снуют вокруг. Но как только двери герметически закрыты, и воздушный корабль тронулся с места, он снова в своей стихии. И перемену эту особенно остро ощущают члены экипажа. Они возвращаются в привычную, хорошо знакомую обстановку, в которой могут действовать самостоятельно и умело выполнять то, чему их учили. Здесь никто не вертится у них под ногами, ничто не мешает их работе. Они точно знают свои возможности и пределы этих возможностей, ибо в их распоряжении приборы самого высокого класса, и действуют они безотказно. И к ним возвращается уверенность в себе. Они опять обретают чувство локтя, столь существенное для каждого из них. Даже пассажиры, во всяком случае наиболее чуткие, настраиваются на новый лад, а когда самолет поднимается в воздух, эта перемена становится еще более ощутимой. При взгляде сверху вниз с большой высоты повседневные дела и заботы представляются менее значительными. Некоторым наиболее склонным к самоанализу кажется даже, что они освобождаются от бренности земных уз. Но у Гвен Мейген, занятой обычными предвзлетными приготовлениями, не было времени предаваться размышлениям подобного рода. Пока остальные четыре стюардессы занимались хозяйственными делами, Гвен по трансляции приветствовала пассажиров на борту самолета. Она старалась как могла, чтобы приторно-фальшивый текст, записанный в руководстве для стюардесс, компания настаивала, чтобы он читался в начале каждого полета, звучал по возможности естественно. Командир Демерест и экипаж самолета искренне желают, чтобы в полете вы отдыхали и не чувствовали неудобств. Сейчас мы будем иметь удовольствие предложить вам, если в наших силах, сделать ваш полет еще более приятным. Поймут ли когда-нибудь руководители авиакомпании, что большинству пассажиров эти объявления в начале и в конце каждого полета кажутся скучными и назойливыми? Гораздо важнее было объявление относительно кислородных масок, запасных выходов и поведения при вынужденной посадке. С помощью двух других стюардесс, проводивших демонстрацию, Гвен быстро справилась и с этой задачей. Самолет все еще бежал по земле. Гвен заметил, что сегодня он бежит медленнее, чем обычно. Понятно, снегопады, заторы. Она слышала, как вьюга бьет в окна и фюзеляж. Оставалось сделать еще одно объявление, наиболее неприятное для экипажа. Такие сообщения делались перед каждым вылетом из Нью-Йоркского, Бостонского, Кливлендского, Сан-Францисского аэропортов, а также Международного аэропорта имени Линкольна и всех остальных аэропортов, расположенных вблизи населенных пунктов. Вскоре после взлета вы заметите уменьшение шума двигателей вследствие уменьшения числа их оборотов. Это вполне нормальное явление, и проистекает оно из нашей заботы о тех, кто живет вблизи аэропорта и его взлетных полос. Последнее утверждение было ложью. Снижение мощности двигателей являлось не только ненормальным, но и нежелательным. В действительности это была уступка, по мнению некоторых, своего рода расшаркивание перед общественным мнением, но чреватая опасностью для самолета и для пассажиров, и пилоты ожесточенно боролись против этой меры. Многие из них, рискуя своим служебным положением, отказывались подчиняться этому распоряжению. Гвен слышала, как Вернон Демерест в узком кругу пародировал такого рода объявления. «Леди и джентльмены, в наиболее трудный и ответственный момент взлета, когда нам необходима вся мощность двигателей, и когда дело у нас в кабине по горло, нас заставляют резко сократить число оборотов и производить крутой взлет тяжело нагруженного самолета с минимальной скоростью. Это совершенно идиотская затея, за которую любой курсант с позором вылетел бы из авиаучилища.